Уралец. Случалось ли вам проезжать заставы на военной дороге? Ближе к фронту, где только что прошли бои, они выглядели попроще. Вместо пестрых щегольских шлагбаумов – свежеобструганные бревна. Вместо нарядных комендатур – наскоро сплетенные шалашики. Мало дорожных знаков, и не успели еще встать на обочинах агитплакаты, начертанные грубой и вдохновенной кистью художников автодорожной службы. Но регулировщики здесь также четкие и учтиво строги, а оживление тут, пожалуй, побольше, чем на тыловых заставах. Много людей сидело на зеленых откосах по обеим сторонам дороги, дожидаясь попутной машины. В тыл ехали интенданты, обремененные вечными своими заботами о гигантском чреве армии, офицеры, получившие новое назначение, да легко раненые, следовавшие с оказией в полевой госпиталь. К фронту люди возвращались из побывки либо командировки. Среди них несколько старух с остатками уцелевшего добра, цветным лоскутным одеялом, керосиновой лампой без стекла и козой на веревке. Старухи пробирались в родные деревни, только что освобожденные от немцев. Лица у них исплаканные и радостно растерянные. Ободранная коза с жеманными ухватками щипала пыльную траву. Весь этот народ путешествовал способом, который на военных дорогах назывался голосование. Слово, родившееся из жеста, каким пешеход поднимал руку, чтобы остановить машину. Дежурный по заставе, посмотрев мои документы, сказал: «Не захватите ли одного офицера? Ему туда же». Через минуту дюжий гвардеец с мешком в руке, покряхтывая, влезал в мою машину. «Ох, нога моя, ноженька!» — пробормотал он. Этот густой ворчливый бас показался мне знакомым. Я оглянулся и, увидев комбинацию из седых волос, молодого лица, орлиного носа и круглых очков, воскликнул: «Денис Черторогов!» «Я самый», — сказал он, и крепко пожал мне руку. «Так значит, вы?» — вскричал я и в смущении замолк. «Нет, не помер», — прогудел он ободряюще. Погоны на нем были не солдатские, как когда-то в бою под Синявиным, а лейтенантские. На груди блестели два ордена. В остальном он не переменился. Та же повелительная плавность движений, та же величавая замкнутость лица. Посреди ослепительного волчьего оскала та же темная пустотка на месте зуба, вышибленного некогда кулачным приемом, который у них на Урале называется салазки. «Кто же вы теперь?» «Дезертир», — сказал он и засмеялся. «Дезертир в обратную сторону». «Сбежали из госпиталя на передовую?» «Точно. Да что вы так смотрите на меня? Все не верится, что я жив?» «И то сказать, денек был». До сих пор у меня в ушах стоит погребальный звон лопат, которыми рыли братскую могилу в промерзшей земле Ладожского побережья. То было в незабвенные дни прорыва ленинградской блокады. На краю могилы лежало длинное тело Черторогова. Да, видно, правду говорят, что на войне не только умирают, но и воскресают. Я помню и утро того дня, смутный январский рассвет. К штабу батальона подошло пополнение новобранцев. Неподалеку кипел бой за обладание рабочим поселком номер 5. Пушки Волховского фронта, не умолкая, били по кольцу немецких укреплений. За 16 месяцев осады гитлеровцы довели их до мощи верденских фортов. Новобранцы оторопело смотрели на пылающий горизонт. У иных волнение проявлялось напряженным старанием казаться спокойным. И только один из всех выделялся своей естественной невозмутимостью. Это был Денис Черторогов, высокий седовласый юноша. Крепкие скулы надменная линия рта, клювоподобный нос и немигающие глаза в черных кругах очков придавали ему общее сходство с большой сильной птицей. Он оказался не из разговорчивых. С высоты своего роста он снисходительный, даже словно бы лениво озирал окружающих. С трудом ребята выжили из него несколько слов, из которых явствовало, что седым его мать родила, а глаза он себе испортил сам, или, как он выразился, собственноручно, неумеренным чтением в университете. Он коротко добавил, что он астроном. На ногах у него были фиолетовые обмотки, доходившие только до икр. Из верхнего витка левой обмотки торчала деревянная обкусанная ложка. Стеганые ватные штаны были усеяны аккуратными заплатками. Стоял мороз, но молодцу, видимо, не было холодно. Взлохмаченная ушанка его была сдвинута на затылок. Да, порядочно пришлось бы пошарить на земле в поисках еще одного астронома с такой малоакадемической внешностью. Есть в предгорьях Урала соленое озеро Шаркал, которое там называют Шаркальское Морцо. На северном берегу его стоит большое село Черемшаново. Жители его издревле мастера в разных видах охоты – рыболовы, медвежатники, поимщики диких оленей. Все это народ видный, касаясь сажень в плечах, могучая грудная клетка, сапоги номер 45. Из рода в род переходит здесь телесная мощь, сдержанность речи, угрюмый блеск чуть раскосых глаз и особая чисто уральская гордость. Подобно куперовским индейцам, исконные черемшановцы почитают непристойным для взрослого мужчины чему-либо удивляться. Излюбленные выражения их в чрезвычайных случаях жизни «А что тут особенного?» сопровождаемое пренебрежительным пожатием плечами. Наскучив охотой, утомительным зимним багрением осетра, 15-летний Денис ушел в артель, промышлявшую обжигом угля. В характере Дениса была живость, которую, впрочем, можно было обнаружить только на фоне его медлительных земляков. Среди предков Дениса была полька, дочь ссыльного повстанца 1863 года. Она вышла замуж за Вениамина Черторогова, прадеда Дениса. Польская кровинка одарила Дениса птичьим складом лица и припадками мечтательности. Артельщики жили в лесу почти круглый год. Углежжение – тонкое искусство. Приемы его составляли наследственную тайну нескольких черемшановских семей. Уголь этот очень ценится на металлургических заводах и идет на выплав высоких сортов стали. Для мальчишки с воображением жизнь вокруг неугасимых костров, куч, как их там называют, была полна пронзительной поэзии. Звезды сквозь ветви кедров светили Денису с заманчивой силой. Он отметил три алмаза Ориона. Ему захотелось знать, как их зовут. Раз в полгода двое выбранных из артели приходили в город получать зарплату для всей ватаги. Как и старатели, они получали ее в золоте. Накупив соли, муки, сала, водки, табаку, спичек и сахару, они снова на полгода исчезали в леса. Среди этих выборных однажды случилось быть юному Денису. Он не вернулся в лес. Он остался в городе учиться. Черемшановцы – народ основательный, с устойчивыми нравами. До сих пор много старых слов сохранилось в их живом языке, вроде «топерва», «втуни» или «вертоград». Черемшановца и на слух узнаешь по вопросительному напеву его речи, по неизгладимому его «чо» вместо «что» и тому подобное. А на глаз не спутаешь черемшановца ни с кем из-за его молчаливой и плавной невозмутимости. При всем том, к 1941 году Черемшанова дало стране 7 инженеров, 5 геологов, 5 врачей, одного астронома и одного специалиста по романской поэзии первой половины Средневековья. В селе появились рыбный техникум, два кинематографа, краеведческий музей и очень недурная библиотека. Одновременно там происходили традиционные стенки. Бились крепко, строго соблюдая при этом рыцарские правила: лежачего не бьют и драться до первой крови. Среди кулачных бойцов можно было увидеть инженеров, геологов, врачей, астронома и специалиста по романской поэзии первой половины Средневековья, приезжавших ежегодно домой на отдых. Кончалась стенка, бойцы обеих сторон, все эти Брыкалины, Чулошниковы, Недюжины, Неплюевы, Ступишины, Череповы, Наровчатовы, Шелудяковы, Чертороговы и Абнербесовы, припудрив синяки и повязав галстуки, собирались в колхозном клубе и до полночи танцевали и чинно резались в домино. Когда началась Отечественная война, черемшановцы пошли в армию. Большинство их сделались разведчиками и вскоре отличились, проявив в боях особый род уральского угрюмого азарта. Тот, кто видел в боях за Москву полки, составленные из уральцев, никогда не забудет молчаливой свирепости, с какой они шли в атаку и на штурмы. Их родичи, оставшиеся в тылу, перекачали свое яростное усердие в литье пушек и обточку снарядов. А ведь, по первому взгляду, уралец может и не понравиться сумрачным стилем своего обхождения. Так было и с Денисом Чертороговым. Ротные ветераны признали, что для молодого бойца у Дениса слишком самоуверенные ухватки. Бывалые бойцы наставляли его, дескать, плащ-палатку нужно заправлять так, а не этак, а запалы для гранат лучше бы держать в сумке, а не в кармане посреди ключей, рыболовных крючков и оптических линз. Денис исполнял указания быстро и точно, но с таким раздражающе независимым видом, словно он и сам все это хорошо раньше знал, хотя на самом деле, как многие молодые бойцы, то и дело ошибался в мелочах солдатского распорядка. На фронте час на час не похож. Накануне было довольно тихо, а первый день новобранца Черторогова оказался шумным. Война ему выдала все сразу, полной меры. Только прибыв в часть, он тут же попал под бомбежку. Все попрыгали в щели. Сыпалась земля, черный дым полз над головой. Кричали в тумане раненые. Старослужащий Игнатий Некрасов взял Дениса за руку и сказал ласково: «Страшновато, с непривычки». Новобранец чуть пожал плечами и пробасил лениво и высокомерно: «А что ж тут особенного?» Некрасов отвернулся, его покоробило его фанфаронство перед лицом смерти. После бомбежки новобранцев распределили по ротам. Денис попал в отделение Некрасова. Собрав своих, Некрасов повел их во взвод через рощу, сильно посеченную снарядами. Люди скользили по наледи. В воздухе стояла морозная испарина, за холмами горело. «Горит поселок номер 5», — объяснил Некрасов. «А там немцы?» — спросил кто-то. «Немцы покуда», — сказал Некрасов. «Холодно», — сказал тот же боец и дохнул на озябшие пальцы. «Через часок двинем на штурм поселка, тогда согреешься, милый», — сказал Некрасов. Кругом засмеялись. К полудню пришли два разведчика с Ленинградского фронта. Они пробрались сюда сквозь немецкие расположения. Оба морские пехотинцы. Один маленький, бойкий, другой высокий, с вялым лицом. Он все время грыз сухари. Все окружили ребят из легендарных ленинградских дивизий. «Мы думали, что вы дальше. Молодцы, волховцы, хорошо идете», — сказал бойкий разведчик. Он сообщил, что ленинградцы тоже продвинулись за ночь. Оба фронта действовали как прессы, между которыми постепенно сплющивался пояс немецкой осады. Начались расспросы. Среди бойцов были ленинградцы. Они интересовались, как выглядит Ленинград и что в нем разрушено. Бойкий краснофлотец обстоятельно отвечал. «А как Пулковская обсерватория?» — спросил Черторогов. Это был его первый вопрос за весь день. «Разрушено», — сказал маленький бойкий разведчик. Всю, как есть, целиком гады разрушили. Инструменты, правда, были эвакуированы. Спасены инструменты. А библиотека? Сгорела, уверенно сказал Бойки, видимо, довольный тем, что может давать такие точные ответы. Вся, как есть, сгорела. Сгорела? Воскликнул Черторогов. Какое несчастье! Разведчик удивленно посмотрел на этого долговязого новобранца в фиолетовых обмотках и в очках. «Он астроном», — объяснил кто-то из бойцов. «Работает, стало быть, по звездам». «Сгорело, товарищ астроном», — повторил бойкий разведчик. «Я как раз хорошо это знаю, потому что у нас в роте был один парень с самого Пулкова. Немолодой уже. Семенихиным его звать. Помнишь, Гаврила?» Второй разведчик вяло кивнул головой. «Так этот Семенихин, — продолжал Бойки, — так рассерчал на фрицев за ту библиотеку, что пошел в армию добровольцем. Он говорил, что та библиотека была самая большая во всем мире, и все, что где когда печатали, про звезды, в той библиотеке имелось все как есть. Не знаю, правда это или нет, товарищ». Черторогов молча кивнул головой. «Люто дрался тот Семенихин, — сказал бойкий разведчик, качая головой. — Ой, люто! Прямо зверь был! А возраст имел преклонный, все 40. — А где же он? — спросил Черторогов. — Погиб, товарищ астроном, — ответил бойкий разведчик и неожиданно рассмеялся. — Нет, это я так, — сказал он. — Просто вспомнил про Семенихина, как он заплевал фашистов. Помнишь, Гаврила? «Он в плен попал», — вдруг сказал высокий разведчик хриплым, словно одичавшим от молчания голосом. А гитлеровский офицер дознался, кто он есть, и сказал: «Подвесить астронома поближе к звездам». Гад такой. «Линейкин, у тебя, кажется, еще сухари есть». «Как же, есть», — сказал Бойки и вынул из мешка сухари. «Сухарь вкусный, только он промокший. В болоте пришлось лежать. Подпортились сухарики, все как есть. Товарищ, может, кто хочет, прошу. В поле и жук мясо». «Так что же с ним?» — нетерпеливо крикнул Черторогов. «С кем?» — сказал Бойки. «А, с астрономом. Так он, значит, уже в петле был, а все обкладывал фрицев прямо в глаза самыми последними словами и, мало того, плевался им в рожи. Красота была смотреть. Мы после этого село заняли. Так нам жители рассказывали. И сплевал гитлеровцев всех, как есть, пока не кончился в петле. Отчаянный был парень тот астроном». Он поглядел на Черторогова и сказал: «А что же вы без каски, молодой человек?» «На поле боя достанет», — сказал Некрасов и посмотрел на Дениса. «Можно и так», — согласился Линейкин. «Хлопотно, правда, зато выбор богатый, по мерке подберете». Он засмеялся. Лицо Дениса оставалось невозмутимым. Разведчиков позвали к командиру роты. Уходя, Бойки сказал, кивнув в сторону Черторогова: «Добрый будет солдат, я вам говорю. А если хотите знать, назначил бы астрономов прямо в штурмовые группы. Ох, и лихой же народ те астрономы!» В тот же день Черторогов попал в боевое охранение. Неглубокие окопы велись зигзагом посреди торфяных болот. В самую сильную стужу эти густые грязи не замерзали. Легкий пар поднимался над ними. Сырой мороз пронимал до костей. Внезапно немцы открыли арт-огонь. Окопы были только что отрыты, блиндажей не было. Подражая другим, Денис вдавил свое большое тело в переднюю стенку окопа, откуда немедленно начала сочиться черная грязь. Там, где падали снаряды, вставали высокие фонтаны, смесь грязи и огня. Можно было не видеть их, закрыть глаза. Не слышать их нельзя было, даже если зажать уши мехом шапки, а сверху надавить кулаками изо всей силы. Все равно громовые разрывы проходили сквозь стенки черепа, такие, оказывается, тонкие. Думать можно было только об одном — куда упадет следующий снаряд. Вскоре это потеряло смысл, потому что снаряды падали по многу одновременно и впереди, и сзади, со всех сторон. Игнатий Некрасов потянул за рукав Черторогова. Новобранец повернул к нему лицо, бледность которого можно было заметить даже сквозь облепившую его грязь. Некрасов обнял Дениса за плечи и сказал: «Ну как тебе, парнишка? Не бойся, скоро кончится». 150-миллиметровый снаряд ударил за низким бруствером. С жаром, грязью и свистом разлетелись рваные куски раскаленного железа. Оба бойца еще глубже вдавились в свое жидко-ледяное ложе. И, не поднимаясь, Некрасов услышал прерывающийся, но упорный голос Черторогова: «А что ж тут особенного?» Вместе со всеми Черторогов побежал в атаку. Это был четвертый час пребывания новобранца на фронте. Он еще мало что понимал. Он не понимал, куда бегут, и чьи снаряды летят над головой, и зачем взлетают ракеты. Ему, правда, все это объяснили, но от необычности обстановки объяснения вылетели у него из головы. Он бежал, как и все, вперед, и видел перед собой знакомый затылок Игнатия Некрасова с резкими складками и больше всего боялся оторваться от этого затылка. На ходу он перепрыгивал через какие-то рельсы. Его удивило, что пути такие узкие. Он перемахивал их без труда, не уширяя шага. Потом он сообразил, что это узкоколейки. Они шли во все стороны. Местами рельсов не было, одни насыпи. Под какой-то насыпью Денис столкнулся с немцем. Он понял, что это немец, потому что тот кинулся на него. Денис свалил немца и не стал задерживаться, боясь упустить затылок Некрасова. На бегу он поправлял очки, сползавшие на нос, и все бежал вперед, сквозь остатки домов, сквозь разваленные кучки торфа, сквозь строй печных труб, бесстыдно обнаженных. Зная, что в атаке надо кричать «Ура!», Денис кричал «Ура!». Он не заметил того, что сейчас все лежат, и что сам он лежит, и лежа продолжал одиноким голосом кричать «Ура!», покуда чья-то черная рука, пахнущая сыростью и порохом, не зажала ему рот. Он узнал Игнатия. Потом опять побежал вперед. Морячки Линейкин и Высокий Гаврила тоже бежали среди бойцов. В руке Дениса оказалась записка, посланная политруком по цепи. В записке было сказано, что их рота геройским штурмом ворвалась в рабочий поселок и сейчас гонит немцев дальше. Только сейчас Денис вспомнил, что немец, с которым он прежде столкнулся, укусил его в руку. Он оглянулся, чтобы увидеть насыпь, где пал немец. Но она была уже заслонена шеренгой опрокинутых вагонеток. Он посмотрел на свой штык. Штык был в крови. Кровь успела заледенеть красными сосульками. Денис заметил, что стало труднее бежать. Он понял, что бегут в гору. Он увидел невдалеке продолговатый холм и развалины на вершине. Он разом вспомнил объяснение политрука перед атакой. С холма стреляли. Видны были дырки немецких блиндажей, более светлые, чем окружающая их земля. Политрук объяснял, что развалины на холме надо взять. Некрасов, бежавший по-прежнему впереди, вдруг нагнулся и снял каску с бойца, упавшего на землю. Потом он приблизился к Денису, снял с него ушанку и напялил каску, а ушанку сунул ему за пояс. «Шапку-то не потеряй!» — пробормотал он при этом. Холодный металл сжег Денису голову. Он вынул платок и сунул его под каску. Концы платка он по бабье завязал под подбородком. Как и другие, Денис спрыгнул вниз в траншею. Она была много глубже нашей. И тут, между ее высокими, обитыми дранкой стенами, Денис увидел своего второго немца. Прямо перед собой. Немец кинулся на Дениса и ударом приклада вышиб у него из рук винтовку. Денис бросился на землю и в эту секунду услышал над собой выстрел. Немец перешагнул через Дениса и побежал дальше. Видимо, он посчитал Дениса убитым. Денис поднялся, взял винтовку и пошел в другую сторону по узкому земляному коридору. Коридор делал повороты и часто пересекался другими коридорами. Из-за угла доносились крики и выстрелы, а здесь было тихо, безлюдно. Денис присел на корточки, снял очки и принялся протирать их. Они были сильно залеплены грязью и мешали смотреть. Он протянул изнеможенные ноги и в первый раз за весь день сладостно распустил мускулы. Это продолжалось минуты две, не более. Но никогда в жизни он не отдыхал так полно и хорошо, как сейчас, на этом окровавленном клочке земли, под стоны и взрывы из-за угла. Поймав себя на том, что он намеренно долго протирает очки, он резко поднялся и побежал за угол. Там все было кончено. Дымился взорванный блиндаж, бойцы вылезали из траншеи. Вместе с другими вылез наружу и Денис. Казалось, что немцы отошли. Внезапно сбоку ударили пулеметы. Несколько бойцов пали, остальные залегли. Стрелял дзот, да то ли незамеченный. Едва кто приподнимался, как снова начинало хлестать из дзота. Так шло время в бездействии. Темнело, в январе день короткий, первые звезды вышли на небо. А наши все лежали, и каждый понимал, что это было гибельно для общего продвижения на участке. Вдруг лежащие увидели фигуру, одинокий боец, согнувшись зигзагами, бежал к дзоту. Ложился, иногда вставал, бежал, снова ложился, полз, снова бежал в рост. Узнали в нем этого новобранца, Черторогова, его длинные ноги в фиолетовых обмотках, очки. Жутко было смотреть, как он бежал навстречу пулю. Но он все бежал, прикрытый легкой непрошибаемой броней своего счастья. В нескольких шагах от зота он припал к земле и пополз. Потом вскочил, трижды метнул в амбразуру гранаты и рухнул. Дзот замолчал, все вскочили и побежали вперед. Денис, изорванный пулями, лежал подле зажженного им дзота. Глаза его были закрыты, но он был жив и слышал топот и крики. Сильно болело в груди. «Я еще не умер», — подумал он. Он попытался крикнуть, позвать к себе, но у него не хватило сил, чтобы крикнуть, а только стало еще больнее в груди. Ему хотелось открыть глаза, но он боялся, что от этого усилия он умрет. Все же крепко, напрягшись, он открыл глаза. Он увидел небо. Три алмаза Ориона светились над ним. А, старые друзья пришли проведать его. Он приветственно махнул им ресницами. И звезды махнули ему ресницами. Слезы нежности потекли у Дениса по лицу, засыпанному осколками очков. Он видел на небе знакомые дорожки, закоулки. Ему казалось, что он отбил у немцев не землю, а небо. Вот это низкое, доброе небо своего детства. Гитлеровцы, мамаи окаянные, захватили его, а он их оттуда вышиб из своего родного неба. А приятели-звезды, три блестящих молодца Ориона, спускались все ниже, перемигиваясь и шепча. «Да это он!» Наш Дениска из лесу. Просто удивительно, до чего звезды могут стать большими, прямо как головы. Да это и впрямь головы. Вот усатый Игнатий Некрасов, и Линейкин, и сонный Гаврила, и другие ребята. Убедившись, что это люди, а не звезды, Черторогов напряг все живое и сильное, что еще осталось в его теле, чтобы натянуть выражение невозмутимости на свое жалкое, окровавленное лицо. От усилия он издал стон. Товарищам показалось, что он просит их о чем-то. Они наперебой спрашивали: «Тебе воды, Черторогов? Может, тебе лежать неловко? Может, повернуть тебя?» «Оставьте его», — сказал Игнатий Некрасов. «Ему уже ничего не нужно». Он утер глаза кулаком и сказал, усиливая голос, как бы желая пробиться сквозь бесчувственность Дениса: «Черторогов, милый ты мой, если ты меня слышишь, то знай, что мы все тут стоим возле тебя, весь третий взвод. И знай, что ты наш дорогой герой, и мы все гордимся тобой, что ты не пожалел своей молодой жизни для Родины». Денис шевельнулся, все умолкли, и в тишине пронесся предсмертный шепот Дениса: «А что ж тут особенно?» Он не докончил, вытянулся и затих. Бойцы переглянулись и стащили с головы каски. А Линейкин сказал: «Отчаянный парень! Что говорить, настоящий астроном! Жалко его! Ну да что же, ни море без воды, ни войны без крови!» Они положили Черторогова на шинель, шагая в ногу, понесли его к могиле. Там я и видел его в последний раз. Это был 9-й час пребывания Дениса на фронте. Невдалеке под холмом радостно обнимались бойцы Волховского и Ленинградского фронтов, наконец соединившиеся. Осада была пробита. Я поехал вперед, не дождавшись погребения Черторогова. А вот сейчас он сидит вместе со мной в машине и рассказывает обо всем этом своим ровным гудящим басом. «Закваска у меня все же уральская. Как стали меня тащить в землю, так я застонал. Ну, стало быть, отставить могилу и в медсанбат. Дырок на мне много, а в общем все не смертельные. Заштопали меня в госпитале, и, в общем, я сделался такой же, как был, целый и гладкий. Только стал поразговорчивей. Должно быть, через эти дырки маленько выпарилась моя диковатость. Вернулся, стало быть, в строй. Ну и вырос на работе, как видите. Бывал после этого во всяких переделках. Но никогда не забуду того дня, как шел к Дзоту под пулями. Особое ощущение, знаете. К тому же был необстрелянный. Первый день все же. А вы понимали тогда, что совершаете подвиг? Умом-то я понимал, но мне было страшно. А я полагал в ту пору, что настоящему герою не должно быть страшно, понимаете? А по вас не было видно, что вам страшно. У вас, помнится, был такой спокойный, даже небрежный вид. Гордость. Страх страха сильнее, чем страх смерти. Уральская гордость. Да мы скоро приедем. Мы свернули в лес и поехали по деревянному настилу, так называемой лежневке. Машина прыгала на бревнах, Черторогов морщился. Видно, давало чувствовать себя недолеченная нога. Но он не жаловался и только один раз при сильном толчке прошипел сквозь зубы: «Рвань, дорога!» Я предложил поехать тише. «Нет, нет», — запротестовал он, — «я и так спешу. Сегодня ко мне прибывает пополнение, почему я и ушился до времени из госпиталя». «Наступаем вовсю. А новобранцев, знаете, надо по-особому вводить в бой. От этого многое зависит, по себе знаю. Так что, пожалуйста, давайте поскорей. Я вас это шоколадом угощу, у меня из госпиталя». Он полез в мешок и принялся опорожнять его. Я увидел имущество солдата и ученого. Кинжал в ножнах из плексиглаза, звездный каталог, портянки, две ручные гранаты типа F1, а попросту говоря, лимонки, таблицу лунных затмений, зубную щетку, краткий курс истории ВКПБ и томик Плутарха. Дорога петляла, деревья сближались все тесней. сильно пахло нагретой хвоей. Наконец Черторогов крикнул: «Стоп! Приехали! Товарищ водитель, машину сюда, под навес! А то он, гад, летает тут, высматривает!» Черторогов быстро шагал по тропинке, слегка хромая. Часовой, стоявший под деревом с винтовкой у ноги, приветствовал его, взяв на караул по-ефрейторски. «Здорово, Кашкин!» — сказал Черторогов. «Что, пополнение прибыло?» «Прибыло только что, товарищ лейтенант!» «Поздравляю с выздоровлением, товарищ лейтенант!» — сказал часовой, улыбаясь. Но, не меняя своей бравой стойки и во всем его существе, было то неподражаемое соединение душевности и дисциплины, которым не устаешь любоваться в армии. Мы углубились в лес. Звуки артиллерии были явственны. Где-то ворчали «катюши». Послышался ноющий звук немецкого разведчика. Черторогов обеспокоенно поднял голову. Из-за леса показался Хейнкель-126. Мы увидели, как от разлапистого тела его отвалились бомбы, маленькие черные точки. Черторогов выругался. «Щель справа за вами, товарищ лейтенант!» — крикнул издали часовой. Мы спустились в щель. Нас обдало пряной вонью сорных трав. Мы услышали разрывы фугасок и треск падающих деревьев. Двинувшийся воздух качнул нас. Хенкель щупал лес. Кто-то кашлянул над нами. Мы подняли головы. Наверху стоял боец, рослый юноша, прислонившись к коренастому спокойному дубу. Он откозырял нам, смотря сверху вниз. Быть может, от этого мне почудилась в его глазах тень насмешки. Свободный пояс, чрезмерно вылезавший под воротничок, и общая нефронтовая развинченность выдавали в нем новобранца. «Почему не укрываешься? Марш в щель!» — сердито крикнул Черторогов. Юноша не спеша спустился в щель. «Как зовут?» — резко спросил Черторогов. «Диомид Пьянов», — хмуро сказал юноша. «Из каких мест?» Ответа мы не услышали. Страшный и близкий грохот потряс лес. Толстый дуб, под которым только что стоял новобранец, треснул и переломился, как спичка. «Видал?» — строго сказал Черторогов. «Это должно быть твоя первая бомбежка». Диомид Пьянов повернул свое немного побледневшее лицо и сухо сказал: «А что ж тут особенного?» «Ого!» — вскричал Черторогов и пристально вгляделся в новобранца. Тот чуть пожал плечами. «Скажите, пожалуйста, какой герой?» — пробормотал Черторогов, не спуская с юноши взгляда, в котором странно смешались гнев и нежность. Я тоже посмотрел на новобранца, и по его могучим рукам, спокойно сложенным на просторной груди, по надменному хладнокровию скуластого лица, по угрюмому блеску отваги в узких глазах, я тотчас узнал бессмертную и неукротимую породу уральских гордецов. 1943 год.